Глава 10. Я проснулась от того, что в меня что-то засовывали. Нетрудно догадаться, что именно. Его твердый большой член нагло и беспардонно протискивался между почему-то влажных складочек. Я застонала. Не от удовольствия, от слабой боли. «Сейчас пройдет», — пообещал он мне шепотом и резко качнул бедрами. Я захлебнулась от крика, а Халиль зажал мне рот рукой. «Не кричи, потерпи». И я терпела. Терпела, пока он входил в меня. Терпела, пока размеренно трахал. Терпела, пока кончал в меня. Раскинувшись на кровати, он с довольным лицом отдыхал. А я, скрутившись калачиком, лежала на боку и смотрела в его лицо. Халиль повернулся ко мне. «Как ты, жемчужина?» «Нормально», — буркнула я. «Тебе больше не больно?» Я прислушалась к себе. Больно не было, но было ощущение, что он до сих пор во мне. «Нет». «Хорошо, я рад. А теперь можешь поспать. Утром едем в город». Я закрыла глаза, задумалась. Что меня ждет там, в его городе? Правду ли он говорит? И смогу ли я убежать оттуда? Не заметив, как заснула и спокойно проспала до самого утра. Халиль встал первый, оделся и уже потом разбудил меня. Я сонно заморгала, глядя на его одежду. Он был в белых брюках и такой же футболке. Совсем другая одежда. Не та, в которой он ходил в пустыне. Голова не покрыта, борода тщательно подстрижена. Я резко села на кровати, обняла себя руками. Опять было невыносимо жарко, и я уже начала ненавидеть эту пустыню. «Одевайся, скоро выезжаем», — бросил он мне и вышел из палатки. Я же полезла в пакеты за одеждой, радостно улыбнулась, достав обычное платье. Закрытое и длинное, но очень легкое и нежное к телу. Надела хиджаб и вышла из палатки. Халиль с Вахидом стояли у палатки, о чем-то говорили. Увидев меня, Вахид отвернулся, а Халиль улыбнулся. «Моя королева, ты можешь идти в машину. Вон в ту». Показал он мне и подтолкнул в спину. Я пошла по горячему песку в новых туфельках-балетках. Сев на заднее сиденье, шумно выдохнула. В машине работал кондиционер, и меня приятно обдало охлаждающим воздухом. Закрыв глаза, я откинулась на спинку сиденья. В машину кто-то сел, и я открыла глаза. За рулем был Халиль. «Ну что, готова? Почему ты не взяла свои вещи?» Я растерянно заморгала. Так спешила уехать из проклятой пустыни, что забыла пакеты с одеждой. «Ничего, Лейла соберет. А чего не хватит, то купим». Успокоил меня Халиль и завел двигатель. Мы долго ехали в тишине, и ему это, похоже, надоело. «Расскажи мне о себе», — попросил он приказным тоном, а я поджала губы. «Стоит ли рассказывать ему правду? О том, что меня никто не ищет и не будет искать? О том, что я детдомовская, и у меня нет влиятельных родственников или друзей? Что именно рассказать?» Начала я прощупывать почву. «Все, что посчитаешь нужным и интересным. Я хотел бы знать, откуда ты взялась, такая красивая». Усмехнулся он. «Я выросла в небольшом городке. Учила языки. В основном арабский. Хотела работать переводчицей. На каникулах мне пообещали хорошую подработку, и я согласилась». Но меня обманули и закинули в грузовик к остальным девушкам. Уже тут меня выкупил Вахид. Но это ты, наверное, знаешь. На глаза навернулись слезы, и я часто заморгала. Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Не плачь, Аниса. Теперь у тебя будет другая жизнь. Тебе не придется работать. Ты будешь жить, как настоящая королева. Разве это плохо?» Я шмыгнула носом, смахнула слезу. «Может, это и хорошо, но только если выбираешь сам. Я же в неволе и была вынуждена согласиться». «Стать моей жемчужиной?» Он вдруг улыбнулся, посмотрел в боковое окно. За нами ехали еще две машины. Поверь мне, тебе понравится». «Что я должна знать?» — спросила тихо, стараясь не встретиться с ним взглядом, хотя меня тянуло посмотреть на него. «А вот это правильный вопрос, умница. У меня есть большой дворец и две жены. Обе живут отдельно, но собираются во дворце, когда я приезжаю домой. Так что, если ты ревнивая...» «Мне все равно», — быстро проговорила я и отвернулась к окну. Он беззвучно засмеялся. «Ты уже ревнуешь?» «Вот еще», — фыркнула я. «Ни за что». Он смотрел на меня с улыбкой, а я игнорировала его взгляд. В город мы приехали спустя пару часов. Я уже успела замерзнуть от кондиционера и даже задремать. Дворец Халиля был поистине огромным и красивым. Я засмотрелась, пока мы подъезжали к нему, и не сразу поняла, что машина больше не едет. «Мы на месте. Выходи». Я не решалась выйти из салона, отчего-то сильно нервничая. Нет, я не ревновала. Конечно же, нет. Но для меня известие о женах Халиля стало новостью, и она не могла не смущать. Халиль сам открыл мне дверь и подал руку. Я не хотела ее принимать, но устраивать забастовку рано. Вложив его ладонь в свою руку, я вышла из салона. На пороге дворца нас встречали две женщины, в одной из которых я узнала жену Халиля. Она была в золоте и красивом платье с открытыми плечами, что меня удивило. Ее черные и синие волосы струились по плечам и спине. Вторая женщина – прислуга. Она распахнула перед нами дверь. «Познакомься, Аниса. Это Хаят, моя первая жена», – представил женщину в золоте Халиль. Та окинула меня горделивым взглядом. «Аниса?» – Хаят вздернула левую изящную бровь. «Мой господин, у тебя появилась новая игрушка?» Халиль вдруг посерьезнел, строго взглянул на Хаят. «Тебя это не касается, женщина. Лучше покажи Анисе дворец. Я пока приму ванну и выдели ей комнату на третьем этаже, рядом с моей». «Но рядом с твоей комнатой моя, мой господин», — беззастенчиво ответила та. Халиль склонил голову и зыркнул на Хаят из-под лобья. Та часто заморгала. «Я поняла, мой господин. Будет рядом с моей». «Отлично. Аниса, иди с Хаят. Она расскажет тебе правила дома. А мне нужно отдохнуть».